Санта-Барбара. Место родина. Дата 19.04.1992. Время 21.11. Музыка нет. Впереди меня шла пара. Он в рыжей кожаной куртке, она в черном длинном плаще. Она несла торт. У него из пакета торчала бутылка шампанского. Я повернул к своему подъезду, зашел. Свет, как всегда, не горел ни на первом, ни на втором, ни на третьем. В 36-й шла пьянка. Звенели стаканы, кто-то пиликал на баяне. Я поднялся еще на этаж. В 42-й смотрели Санта-Барбару. Я отомкнул дверь, зашел в прихожую, сбросил кроссовки. Заглянул в комнату. Мама лежала на диване, подложив под голову подушку. Читала книгу «Анжелика и король». Я сказал: «Привет. Зачем тебе этот мусор? Тебе что, нечего читать? Вон сколько книг». Я кивнул на полке стенки. «То я все же читала. Или почти все». Мама положила книгу на спинку дивана. «Значит, можно перечитать». «Можно, но не хочется». «Лучше скажи, что с тобой происходит. 2 дня дома не появлялся и даже не звонил». «Ты же знаешь, работа». «Какая это работа?» «Я не против, нет, дело твое, но только надо называть все своими именами. Спекуляция, а не работа». «Хорошо, спекуляция. Но деньги приносят, приносят. Если бы не эта спекуляция, я не знаю, как бы мы жили на твою зарплату в школе». «А это что, жизнь?» «Где ты все время пропадаешь, непонятно с кем общаешься. Боюсь, что свяжешься с криминалом и попадешь в тюрьму. Жил бы с нами отец, может, он бы на тебя повлиял». Я присел на ковер рядом с диваном. «Мам, только не надо поднимать эту тему, договорились? Все будет нормально». Я посмотрел на мамины короткие волосы, крашеные в светло-русый цвет. У корней волос видна была седина. «Говорите, мам, все будет нормально». «Ну как же нормально? Что это за жизнь? Все так сейчас живут. Время такое. А когда она была другое? Когда было хорошо?» Я пожал плечами, задрал голову, посмотрел на люстру. В прозрачных стеклянных плафонах скопилась пыль.